Цифра 22. Целый день этот я не говорил с ней, не мог. Близость ее вызывала во мне такую ненависть к ней, что я боялся себя. За обедом она при детях спросила меня о том, когда я еду. Мне надо было на следующей неделе ехать на съезд в уезд. Я сказал, когда. Она спросила, не нужно ли мне чего на дорогу. Я не сказал ничего. И молча просидел за столом, и молча же ушел в кабинет. Последнее время она никогда не приходила ко мне в комнату, особенно в это время. Лежу в кабинете и злюсь. Вдруг знакомая походка, и в голову мне приходит страшная, безобразная мысль о том, что она, как жена Урии, хочет скрыть уже совершенный грех свой, и что она затем в такой неурочный час идет ко мне. «Неужели она идет ко мне?» — думал я, слушая ее приближающиеся шаги. «Если ко мне, то я прав, значит». И в душе поднимается невыразимая ненависть к ней. Ближе, ближе шаги. Неужели не пройдет мимо в залу? Нет. Дверь скрипнула. И в дверях ее высокая красивая фигура, и в лице, в глазах робость и заискивание, которое она хочет скрыть, но которое я вижу и значение которого я знаю. Я чуть не задохнулся. Так долго я удерживал дыхание и продолжал глядеть на нее, схватился за папиросочницу и стал закуривать. «Ну что это? К тебе придешь посидеть, а ты закуриваешь?» И она села близко ко мне на диван, прислоняясь ко мне. Не отстранился, чтобы не касаться ее. «Я вижу, что ты недоволен тем, что я хочу играть в воскресенье», — сказала она. «Я нисколько не недоволен», — сказал я. «Разве я не вижу?» «Ну, поздравляю тебя, что ты видишь. Я же ничего не вижу, кроме того, что ты ведешь себя как кокотка. Если ты хочешь браниться как извозчик, то я уйду. Уходи. Только знай, что если тебе недорога честь семьи, то мне не ты дорога, черт с тобой, но честь семьи. Да что, что? Убирайся. Ради Бога, убирайся». Притворялась она, что не понимает, о чем, и действительно не понимала. Но только она обиделась и рассердилась, она встала. Не ушла, а остановилась посередине комнаты. «Ты решительно стал невозможен», — начала она. «Это такой характер, с которым ангел не уживется. И, как всегда, стараясь уязвить меня как можно больнее, она напомнила мне мой поступок с сестрой. Это был случай с сестрой, когда я вышел из себя и наговорил сестре своей грубости. Она знала, что это мучит меня, и в это место кольнуло меня. «После этого меня уж ничто не удивит от тебя», — сказала она. «Да, оскорбить, унизить, опозорить и поставить меня же виноватых», — сказал я себе. И вдруг охватила меня такая страшная злоба к ней, какой я никогда еще не испытывал. Мне в первый раз захотелось физически выразить эту злобу. Я вскочил и двинулся к ней. Но в ту же минуту, как я вскочил, я помню, что я осознал свою злобу и спросил себя, хорошо ли отдаться этому чувству, и тотчас же ответил себе, что это хорошо, что это испугает ее. И тотчас же вместо того, чтобы противиться этой злобе, я еще стал разжигать ее в себе и радоваться тому, что она больше и больше разгорается во мне. «Убирайся, или я тебя убью!» — закричал я, подойдя к ней и схватив ее за руку. Я сознательно усиливал интонации злости своего голоса, говоря это. И, должно быть, я был страшен, потому что она так заробела, что даже не имела силы уйти, а только говорила. «Вася, что ты? Что с тобой?» «Уходи!» — заревел я еще громче. «Только ты можешь довести меня до бешенства. Я не отвечаю за себя». Дав ход своему бешенству, я упивался им, и мне хотелось еще что-нибудь сделать необыкновенное, показывающее высшую степень этого моего бешенства. Мне страшно хотелось бить, убить ее, но я знал, что этого нельзя, и потому, чтобы все-таки дать ход своему бешенству, схватил со стола пресс-папье, еще раз прокричав «Уходи!» швырнул его оземь мимо нее. Я очень хорошо целил мимо. Тогда она пошла из комнаты, но остановилась в дверях. И тут же, пока еще она видела, я сделал это для того, чтобы она видела, я стал брать со стола вещи, подсвечники, чернильницу и бросать оземь их, продолжая кричать: «Уйди, убирайся, я не отвечаю за себя». Она ушла. Я тотчас же перестал. Через час ко мне пришла няня и сказала, что у жены истерика. Я пришел. Она рыдала, смеялась, ничего не могла говорить и вздрагивала всем телом. Она не притворялась, но была истинно больна. К утру она успокоилась, и мы помирились под влиянием того чувства, которое мы называли любовью. Утром, когда после примирения я признался ей, что ревновал ее к Трухачевскому, она нисколько не смутилась и самым естественным образом засмеялась. Так странна даже ей казалась, как она говорила, возможность увлечения к такому человеку. Разве к такому человеку возможно в порядочной женщине что-нибудь, кроме удовольствия, доставляемого музыкой? Да если хочешь, я готова никогда не видать его, даже в воскресенье, хотя и позваны все. Напиши ему, что я нездорова и кончена. Одно противно, что кто-нибудь может подумать, главное он сам, что он опасен. А я слишком горда, чтобы позволить думать это. И она ведь не лгала. Она верила в то, что говорила. Она надеялась словами этими вызвать в себе презрение к нему и защитить им себя от него. Но ей не удалось это. Все было направлено против нее, в особенности эта проклятая музыка. Так все и кончилось. Не в воскресенье собрались гости, и они опять играли.